В палатке у Вистинга все уже было готово, когда мы, закончив свои наблюдения, собрались туда. Горшок стоял на огне, и, судя по аппетитному запаху, скоро уже все должно было быть готово. Котлет мы не жарили. У нас не было ни сковородки, ни масла. Правда, мы всегда могли бы выделить немного жиру из пимикана, а сковородку измыслили бы как-нибудь. Так что, если бы было нужно, могли бы и зажарить котлеты. Но мы нашли, что гораздо скорее и легче сварить их. Таким образом, у нас получился еще и прекрасный суп. Вистинг справился со своим делом изумительно. Дело в том, что он взял из пимикана те именно куски, где было больше всего овощей, и теперь подал нам отличнейший свежий мясной суп с овощами. Гвоздем обеда был десерт. Если у нас и было хоть какое-нибудь сомнение насчет качества мяса, то теперь, после первой пробы, его как ветром сдуло. Мясо оказалось просто отличным, ей-богу отличным, и одна котлета исчезала за другой с молниеносной быстротой. Готов допустить, что котлеты могли бы быть и несколько мягче, не потеряв ничего от этого, но ведь нельзя же требовать от собаки всего. В этот первый раз я лично съел 5 котлет и тщетно шарил в кастрюле в поисках 6-й. Вистинг не рассчитывал на такой блестящий успех. Этот вечер мы использовали на пересмотр своего запаса продовольствия и распределение его на 3 нарт. 4-е нарты Хасселя оставались здесь. Запас продовольствия был разделен следующим образом. На нартах номер 1 Вистинга было погружено 3700 штук галет. Дневной рацион был 40 штук на человека. 126 килограммов собачьего пимикана, полкилограмма на собаку в день, 27 килограммов пимикана для людей, 350 граммов на человека в день, 5,8 килограмма шоколада, 40 граммов на человека в день, 6 килограммов молочной муки, 60 граммов на человека в день. На двух других нартах было почти то же самое, что таким образом давало нам возможность, считая со дня ухода отсюда, продолжать свой поход в течение 60 дней с полным рационом. 18 наших оставшихся в живых собак были разделены на 3 упряжки, по 6 в каждой. По нашим расчетам, произведенным здесь, мы должны были достичь полюса с 18 собаками и покинуть его с 16. В моем описании обратного пути с Южного полюса я нахожу следующие строки. 20 декабря мы убили первую собаку по пути домой. Это был Лассе, моя славная собака. Она совсем обессилела и больше никуда не годилась. Ее разделили на 15 по возможности ровных частей и отдали товарищам. Они теперь научились ценить свежее мясо, и, конечно, эта добавочная кормежка свежим мясом, к которой мы время от времени прибегали по пути домой, имела немалое значение для достижения такого прекрасного результата. По-видимому, они чувствовали себя от такой пищи отлично в течение нескольких дней и работали после нее во много раз лучше. День спустя мы убили еще одну собаку, а в сочельник – третью. Под датой 29 декабря записано следующее. После нашего отъезда с полюса собаки совершенно изменились. Как ни странно и невероятно это может показаться, однако, право, они с каждым днем пребывали в весе и становились толстыми и жирными. Я думаю, что такое действие на них оказывало кормежка свежим мясом вместе с пимиканом. Не стану больше утомлять читателя подробным описанием нашего благополучного возвращения. Довольно будет сказать, что при проверке правильности курса Гурии каждый раз оказывали нам неоценимые услуги. И особенно тем, что позволили быстро отыскать самый важный из всех складов, то есть тот, который находился дальше всех к северу в горах. Если бы нам не удалось его найти, то это могло бы иметь для нас роковые последствия, так как он находился в таком пункте, откуда, как мы знали, можно наверняка спуститься по крутому склону на ледяной барьер. Здесь наши гурии получили убедительное доказательство важности их значения, так как в силу странного явления, основанного на изменившихся условиях освещения и обратного направления нашего пути, ландшафт показался нам совершенно незнакомым, когда мы подошли к этому складу. Если бы гурии не указали нам правильной дороги к нему, мы не только бы заблудились, но, может быть, и подверглись всяким роковым неудачам при попытках его отыскать. Разрешите мне еще раз, прежде чем закончить эту главу, подчеркнуть ее значение. Мне особенно хотелось бы отметить, что только самая тщательная выработка планов, здравое мышление и безграничное терпение в разработке мельчайших деталей снаряжения, соединенные с точностью и осторожностью, могут обеспечить счастливый результат в Антарктике. Все это вместе взятое дает человеку неоценимый коэффициент уверенности, который необходим для предупреждения запозданий. Победа человека над природой является не только победой грубой силы, но также и победой духа. Дополнение. Хьальмар Риссер Ларсен. В дополнение обращенной ко мне просьбы я хочу в ниже следующих строках возразить на некоторые утверждения Нобеля, высказанные им в его докладах в Америке и ряде газетных статей. Нобель заявил: «На мне лежала вся ответственность, и от моей работы зависела возможность осуществления экспедиции и благополучного возвращения ее участников». И далее. «Полет от Вастё до Свальбарда я считал труднейшим из всего перелета». Во время этого этапа Нобеля спал подряд в течение 7 часов, если не считать, что мы на одну секунду подняли его в спальном мешке, чтобы он взглянул на вершину Медвежьего острова, выступавшую в просвете из моря тумана. О прибытии к Северному полюсу он говорит: «И вот наступил труднейший момент перелета, самый полет над полюсом. Я взял курс на мыс Барроу и скомандовал, какой нам держаться высоты». Нобеле никогда не отдавал ни одного приказания, какого курса надо держаться. Это было делом заведующего штурманской частью. Во всем, что касалось кораблевождения и маневрирования, Нобеле, по указанию заведующего штурманской частью, только измерял высоту. Далее он говорит: «С волнением ожидал я мгновения, когда мы увидим Землю, Аляску, так как у меня не было уверенности доставить участников экспедиции обратно, если бы нам пришлось спуститься на лед». Это одно из очень немногих заявлений Нобеля, которого нельзя оспаривать. У Нобеля действительно не было никаких шансов вывести нас обратно при походе по льду. Когда он в январе 1926 года приезжал к нам на совещание относительно подготовки, мы имели опрометчивость взять его с собой посмотреть лыжные состязания. Он, очевидно, никогда не ходил по снегу, постоянно падал и не мог подняться без посторонней помощи. С того дня он стал заметно нервнее относиться к исходу экспедиции. Он не только потребовал страхования своей жизни и жизни остальных итальянцев, но также страхования от отмораживания пальцев. Нобеле потребовал страхования своей жизни в 6000 фунтов стерлингов и немного меньше суммы для остальных итальянцев. Это стоило экспедиции целого состояния на уплату страховых взносов. В силу скверного материального положения экспедиции, никто из других ее участников не мог застраховаться. Впрочем, никто и не просил об этом. Страхование Нобеля от отмораживания пальцев причинило немало хлопот, так как страховое общество Ллойд отказывалось от такой страховки. Примечание. Ллойд – английская страховая компания, морской флот, все виды имущественного и личного страхования, основана в конце 17 века, с середины 19 века. При Ллойд как самостоятельная организация существует классификационное сообщество, реестр судоходства Ллойда, которая наблюдает за постройкой морских торговых судов, присваивает им класс, ежегодно издает списки судов морского торгового флота всех стран с указанием порта прописки, примечание выполнившего форматирование. Во время нашего пребывания в Пулхэме один из представителей Ллойда приезжал из Лондона на совещание со мной по вопросу о страховании и был успокоен моим заверением, что мы не бросим итальянцев, а по мере сил будем тащить их за собой, пока не свалимся сами. Впрочем, все 5 итальянских механиков были людьми такого типа, что и сами выдержали бы довольно долго. Нобеле также боялся, как бы норвежцы, в случае, если бы мы спустились на севере Аляски, не попытались отправиться в Номе пешком, вместо того, чтобы ждать целые месяцы оказии вернуться на пароходе. В связи с этим Нобеле потребовал от меня высокоторжественного обещания, что я, во всяком случае, останусь с ним. Затем Нобеле говорит насчет нашего прибытия на северный берег Аляски. В первый раз я мог присесть на наш единственный стул и на минуту передохнуть. Я сейчас не помню, в первый ли раз Нобеле присел на стул, но во всяком случае помню, что во время полета его несколько раз засовывали в спальный мешок, и он спал на полу гондолы. Я помню это, потому что сам каждый раз помогал ему залезать в спальный мешок и принимал от него вахту наряду с моей навигационной работой. Всего он проспал к тому времени, когда мы прибыли к берегам Аляски, не меньше 6 часов. После этого он спал от Уэнрайта до мыса Лисберн и дальше от Змеиной реки до мыса Принца Уэльского. Всего сверх упомянутых 6 часов еще верных 4 часа. На борту было очень мало людей, спавших так много, как Нобеле. Когда он после высадки в Теллере отправил своей жене телеграмму, что все кажется ему каким-то сном, это представлялось несколько непонятным нам, для которых весь полет был изрядно серьезной действительностью. Но когда я прочел отчеты о его докладах и его газетные статьи, мне стало ясно, что Нобеле спал еще больше, чем мы думали. «Это я сконструировал причальную мачту», — говорит Нобеле. «Но он забывает рассказать, что за наш счет ездил в Англию и изучал там сконструированную майором Скоттом мачту. Нобеле не имел никаких знаний о причаливании к мачте. По его просьбе я написал инструкцию, как надо производить маневр, и помогал Нобеле, иногда находясь на борту, а иногда следя за выполнением маневра с земли. Согласно просьбе Нобеле, я после каждого маневра высказывал свои замечания, часть которых – передавал Нобеле письменно. Однажды, когда я критиковал маневр, к нам случайно подошел какой-то итальянский офицер и стал прислушиваться. Нобеле моментально остановил меня и попросил продолжать, когда офицер удалился. Меня тогда это несколько удивило, но позднее я понял, в чем дело. В Италии выражалось недоумение по поводу нашего желания непременно взять с собой Нобеле, потому что, как говорили, там имелись гораздо более искусные судоводители, чем он. Несмотря на это, мы настаивали на его участии, так как, во-первых, нам хотелось иметь с собою именно конструктора дирижабля, а затем нам приятно было доставить ему удовольствие испытать свою конструкцию в таком полете. Что он отлично работал во время подготовки к полету, я говорил уже раньше и охотно повторяю это здесь. Жаль только, что потом он совершенно утратил равновесие. Что у Нобеле небольшой опыт в качестве водителя дирижаблей такого типа, мы заметили сразу же после нашего отлета из Рима. По-видимому, Нобеле не обратил внимания на то свойство дирижабля, что он в силу своей формы во время хода прижимается напором воздуха вниз. Нобеле все больше и больше нервничал, потому что дирижабль казался ему тяжелее, чем это можно было бы объяснить охлаждением газа. Он то и дело посылал такелажного мастера для осмотра газовых клапанов, которые, как думал Нобеле, пропускали газ. При прибытии в Пулхэм Нобеле стал подготавливать спуск, когда мы еще шли полным ходом, и выпустил столько газа, что мы, имея руль высоты, в промежуточном положении не спускались и не поднимались. Тогда Нобеле приступил к спуску. Вместо того, чтобы направить нос дирижабля к собравшимся внизу спусковым командам, он стал волочиться по земле далеко под ветром от команд и остановил моторы. Как только ход судна уменьшился, мы взлетели кверху, словно ракета, потому что прекратилось давление воздуха сверху судна, и мы оказались на высоте 1000 метров, прежде чем могли остановить подъем выпуском газа. Нобеле не хотел и слушать настойчивых просьб о подготовлении судна к спуску и о снижении к земле обычным манерам. Мы раз за разом предпринимали новые попытки и сбрасывали один причальный канат за другим. В конце концов, ему пришлось попросить помощи майора Скотта, который был с нами в качестве специалиста по полетам над Англией. И тогда мы спустились. Этот спуск происходил в присутствии всех английских знатоков воздухоплавания и, наверное, был величайшим маневренным скандалом, известным в истории. Многие из англичан выражали после этого свое беспокойство по поводу дальнейшей судьбы экспедиции. А совсем недавно я встретился с одним из присутствовавших при нашем спуске. «Я думал, вы никогда в жизни не долетите до полюса», — сказал он. На что он намекал, было достаточно ясно. Спуск в Осло прошел значительно лучше, но все же отвратительно. В Ленинграде Нобеле, наконец, удалось провести маневр нормальным образом. Но не только в маневрах проявил Нобеле недостаточное знание полетов на дирижабле. В своем докладе он рассказывает о буре, в которую мы попали над Францией. В связи с его утверждением, что он, так сказать, являлся единственным на борту судна, я могу заметить, что в тот раз экспедиция погибла бы, не будь на борту еще других людей. Мы находились над Рашфором, попав в северо-восточный шторм такой силы, что мы стояли неподвижно в воздухе. Согласно картам погоды, циклон приближался из Бискайского залива. Если бы мы не пустили тогда в ход еще и третьего мотора и не проложили курса западнее Пулхэма, чтобы миновать центр циклона и выйти в область более спокойного состояния атмосферы, то остались бы стоять на месте, израсходовали бы весь бензин и затем в заключении стали бы дрейфовать. Прекрасное начало для экспедиции. Но Нобеле не хотел и слушать этих доводов. Прежде всего, он не хотел пускать в ход третьего мотора, потому что мы тогда истратили бы больше бензина. А во-вторых, мы, по его мнению, должны были держать курс на Пулхэм и ни в коем случае не отклоняться. В конце концов, майору Скотту удалось убедить его. Если бы Нобеле не сдался, нам пришлось бы решиться на весьма неприятный шаг и лишить его командования. Впрочем, нам едва не пришлось сделать это и во время самого перелета через полюс, когда Нобеле лишь в самый последний момент отказался от какой-то сумасбродной мысли. Этого, кажется, достаточно, и я сожалею, что поведение Нобеле было таково, что Амундсен счел себя вынужденным просить меня об исправлении некоторых его заявлений. Для меня эти 2 года были преисполнены стольких неприятностей со всех сторон, что я предпочел бы молчать и поскорее забыть обо всем. С первого же момента со стороны итальянцев были одни только дрязги. Без последних дело нигде не обходилось, за исключением разве Москвы. Об этом можно было бы написать целую книгу. В виде маленького примера я расскажу следующее. Мы с Нобеле поехали в Ленинград для ведения переговоров с советскими властями об использовании ангара в Гатчине, Красногвардейске. Нобеле связался с тогдашним итальянским консулом, который сговорился о совещании с властями. Так как экспедиция была норвежская, и соглашение с нашей стороны должно было быть улажено норвежским консулом в Ленинграде, то я обратился к итальянскому консулу с просьбой, чтобы наш консул тоже приехал на совещание. Итальянский консул отказал мне в этом без всяких разговоров. Когда я позднее читал в Ленинградском университете и в Союзе инженеров доклад об экспедиции прошлого года, то воспользовался этим случаем для разъяснения, каким образом новая экспедиция является продолжением первой. По той же самой причине мне пришлось в Италии, несмотря на большую работу по подготовке экспедиции, взять на себя тяжелое для меня задание разучить доклад на итальянском языке, который, кроме двух раз в Риме, был также прочитан мною в Милане и Неаполе. Целью этих докладов было обратить самым вежливым образом внимание на то, что и мы тоже имели скромное отношение к экспедиции. Так как недружелюбно настроенные к нам лица распространили слух, будто внутренние раздоры экспедиции были вызваны мною, то я хочу добавить, дабы помешать злоупотреблению относительно сказанного здесь мною, что Нобили через несколько дней после нашего спуска в Теллере предлагал мне организовать совместно с ним новую экспедицию, которая должна была носить его и мое имя. Едва ли бы он это сделал, если бы распространяемые слухи были верны. Я всегда ценил вклад итальянцев, независимо от того, был ли он оплачен или нет. И в знак признания его сам пристопорил итальянский флаг и сам спустил его под капитанской гондолой, когда мы покидали Рим. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Октябрь 2021 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева. Читал Евгений Полтавский.